Глава пятая. «Ты что, вконец ополоумел, Ромей?» — сорвался на крик Святослав. «Да ты знаешь, что я с тобой за Малфреду могу сотворить?» Будучи ниже рослого Калакира, он надвигался на него с такой яростью, что тот невольно попятился и даже перестал улыбаться. Лицо сделалось надменное, слегка презрительное. Великий Архонт, наверное, забывает, что говорит не со своим холопом, а с Патрикием Великой Державы, — холодно произнес Калакир. Малфреда стояла в толпе обступивших князя и Калакира дружинников, взволнованно теребя переброшенную на грудь косу. А ведь она упреждала Калакира, что Святославу не понравится то, что они полюбились. Но Патрикий упрямо твердил, что он посланец Базилевса, посол, к тому же друг князя, а потому тот поймет все. Как же поймет? Святослав от нее чародейской помощи ждал, а как уразумеет, что она женщиной Ромея сделалась и силу свою потеряла? Они догнали войско Святослава у широкого буга. Святослав сперва только поглядел на нее странно. Малфреда, одетая в мужской наряд, ехала подле Калакира, в кои-то веки причесанная, с заплетенными волосами. А как еще скакать по степи, сидя в седле? И только этим утром, когда Святославу донесли, что на ночь Ромей с чародейкой уходили в степь, далеко от стана, да и вернулись в обнимку, счастливые и безмятежные, князь обо всем догадался. И тут же повелел Калакиру явиться, теперь же бушевал. «Ты планы мои на Малфреду порушил! Она мне должна помочь своей силой чародейской, а ты с хотелкой твоей дурацкой!» «Ну, не такой уж и дурацкой, если женщине понравилось», — попробовал отшутиться Калакир. В толпе кто-то рассмеялся, но большинство молчало, с любопытством ожидая, что из этого выйдет. К Ромею Калакиру многие относились с подозрением. Чужак, втершийся в доверие к князю, щеголь, постоянно следивший за собой, чистый и холеный. К чему эта щепетильность в походе? Ну а теперь, похоже, этот чужеземец еще и на ведьму Святославову позарился. За Калакира неожиданно вступился Свенельд. «Княже, ты ведь должен был знать, что такое, как Калакир, к Малфреде потянется. Только о ней ведь расспрашивал тебя, из-за нее и на Хортице задержаться пожелал, и ты позволил. Так что прежде надо было объяснить Патрикию, что любовью своей он может лишить ведьму силы чародейской. Сам-то он этого не знал». «Да шашних ли Калакира мне было думать, когда войско выступало?» — ударил кулаком в ладонь князь. «Что же я про их удовы страсти должен был размышлять? Да и Малфреда хороша. Где она? А ну, подойди, ответ передо мной держать будешь, ишь!» — разохотилась к иноземцу. «А князю своему послужить?» Калакир захотел загородить любовницу, но она выступила вперед. «Я и так послужила, Святослав Пресветлый. Хортицу чарами охранила, страхи наколдовала, духов призвала. Тебе этого мало? Или решил, что я и в чужом краю смогу тебе?» Она резко оборвала себя. Не станет она перед всеми о силе и бессилии колдовских говорить. Поэтому сказала иное. «А ты никак взревновал?» Святослав едва не задохнулся от гнева. «Вот же баба, волос длинный, ум короткий!» И не хватало еще, чтобы она при всех упомянула, что и с ним у нее бывало. Не ровен час кто-то Малуше донесет. А Малуша, такая, как она, никогда не простит. Опять Свенельд отвлек. Напомнил князю, что Калакир — посол Царьграда, лицо неприкосновенное. Да и Малфреда не единожды услуги Святославу оказывала, он помнить о том должен. Тут кто-то в толпе сказал. Ишь, как они трое из-за чародейки сцепились. Заморочила она их. Это сказал беловолосый новичок по прозванию Варяжка, сын девицы из племени Дреговичей и заезжего варяга. Он прибыл в дружину из лесной глухомани и еще не соображал, что можно говорить при воеводах, а чего нельзя, ибо то дерзость. И все трое — Святослав, Свенельд и Калакир — повернулись разом в его сторону. Воевода Инкмор едва успел оттолкнуть болтливого парня в толпу, и дружинники заслонили его собой. Те трое между собой разберутся, а вот охочему до болтовни варяжка перепасть может. Инкмор уже варяжка нравился. В парне чувствовалась отцовская кровь. Он сразу выделился среди новичков, такого и поберечь надобно. Но в это время к стану на храпящем коне подскакал один из дружинников, хрипло выкликая, что идут печенеги. Святослав тут же отвернулся. Стоял, сжимая кулаки, желваки на щеках еще ходили, однако понимал, что и впрямь зря затеял эту ссору. Разве князю так надлежит держаться при воинах? И даже рад был отвлечься, стал расспрашивать гонца о печенегах. Была у Святослава с ханом Курией договоренность о встрече именно в этом месте, у большого кургана, близ места, где речка Мертвовод впадает в широкий буг. И вот уже третий день Святослав охотится на водную птицу в здешнем краю, а его приятеля Курии нет как нет. С копчеными всегда так. Больше обещаний, чем дело. Да только Куря меч перед посланцами Святослава целовал. Клялся своим Тенгри, обещая явиться по первому зову. И вот, наконец-то. Но князя ждало разочарование. То, о чем сообщил гонец, совсем не походило на появление Кури, будто бы неспешно движется с противоположного берега буга группа всадников, обремененная вазами. И, присмотревшись, русы вскоре определили, что едут венгры, а по бунчуку с пучком белых соколиных перьев узнали во главе отряда молодого царевича Акоса. Акос был одним из сыновей венгерского дьюлы Ташконя, которого родитель отправил со Святославом в поход на Болгарию. И сейчас царевич должен был оставаться в Болгарии да помогать оставленному там воеводе Сфенкелю держать под присмотром покоренные земли. А вот он тут. Святослав немедленно послал людей за Акосом, приказав привести того во что бы то ни стало. О ссоре же с Калакиром и за Малфреды как-то сразу позабыл. Ведьма была только рада, что их с Ромеем оставили в покое. Калакир весело подмигнул ей и стал беседовать с князем, как ни в чем не бывало. Оба смотрели на реку, где русы встретили венгерских всадников, заставив их перейти буг бродом. Князь сам поспешил навстречу Акосу, велел спешиться, и они о чем-то долго толковали, размахивая руками друг перед другом, похоже, бронились. А потом по стану пронеслась весть, которую от венгров узнали. «Болгария восстала!» Оставленные там отряды руссов разбиты, и только малая часть дружины укрылась в нескольких крепостях, ожидая возвращения Святослава. К нему уже не единожды отправляли гонцов с худыми вестями. «Да не было никаких гонцов!» — ярился Святослав. «Значит, лазутчики царя Бориса их перехватывали», — важно заявил Акос. «Какого еще царя Бориса? А где Петр Болгарский?» «Помер в монастыре. Ромея отпустили из Константинополя его сына Бориса, чтобы тот взошел на престол. Вот бояре болгарские сплотились вокруг нового царя. Наседают на твоих людей, князь, режут их, изгоняют. Да и нам досталось от боярства. Посуди сам, мог ли я там оставаться, когда все повернулось против тебя? Ведь Бориса и бояре и Ромеи поддержали. Поэтому собрал я добра, сколько мог увести, и отбыл в освояси. А ты не можешь винить меня в разрыве нашего договора. Ты сам покинул Болгарию и столько месяцев пропадал, неизвестно где». В речах венгра был резон. Святослав это понимал. Он побагровел так, что его синие глаза стали казаться совсем блеклыми на потемневшем лице. «Ты должен был остаться и сражаться, Акос. Ты же мой родич, брат моей княгини». Он еще что-то говорил, но из-за стоявшего вокруг шума Малфреда не могла разобрать слов. Но главное уразумела. Болгария вышла из повиновения, и прошлогодние победы Святослава сведены на нет. Однако, зная князя, она понимала, что он не тот человек, который спокойно примет случившееся, а потому отомстит болгарам за измену. Значит, будет кровавая война, ибо только месть за нарушение его повелений утолит крутой нрав князя-победителя. Также Малфреда отметила, как напрягся Калакир. Святослав обрушился на него со всей мощью неукротимого гнева. Ромей не упредил его, что из Царьграда в Болгарию отправили нового царя, и разве только это? «Я уже помолчу, что твой Базилевс до сих пор не прислал мне обещанную часть платы за поход. Однако послать в Болгарию того, кто может объединить против меня болгар... Клянусь самим Перуном, твой Никифор, предатель, а я подобного не прощаю!» Клакир отвечал, тщательно подбирая слова. «Мой император — человек чести. Если обещал, значит, выполнит. И плата тобой будет получена, князь. Я же, будучи его родственником и находясь в твоей власти, являюсь заложником и порукой, что договор будет выполнен. Что касается присланного им царя Бориса, тут еще предстоит разобраться». «Что тут разбираться? Борис — старший сын Петра. Самого Петра я держал при себе, чтобы болгары понимали, что я не буду лишать их всего, что им дорого. Царя, веры, священства. Кстати, о священстве». Святослав стремительно повернулся к Акосу. «А что патриарх и епископы болгарские? Они же крест целовали на верность мне, повиновение обещали, если я их храмы не порушу, и что же? Все до единого клятва преступники?» Оказалось, что церковные иерархи соблюдают нейтралитет. А патриарх Панко даже защитил воеводу Свенкеля и его дружинников, которые заперлись в крепости Доростол. На это Святослав только махнул рукой. Стены Доростола таковы, что защитят укрывшихся и без слов какого-то попа. На это Акос ответил, что в иных городах, даже в столице Преславе Великой и Плиске, русы не смогли удержаться. Были взяты измором, а когда вышли на бой, их разбили. Была и утешительная новость. Крепость Переяславец, которую Святослав начал возводить в устье Дуная, весьма успешно сопротивлялась болгарам. Мятежники шли на эту крепость, поставленную на насыпном острове. Раз за разом новый воевода Волк по ночам совершал вылазки, нанося людям царя Бориса большие потери. Потом и вовсе прошел через их стан, как нож сквозь масло, вырвался и увел свои отряды неизвестно куда. Скорее всего, в Доростол, где собрались остатки людей Святослава, так предполагал Акос. Сам же он не осмелился ждать возвращения Святослава с малыми силами и двинулся в объезд восставших земель, чтобы сохранить хотя бы захваченное добро. Малфрида, из всего, что удалось расслышать и понять из речей дружинников, отметила для себя одно. В Болгарии отличился некий воевода по прозванию Волк. Это ее смутило. Знавала она некогда одного воина с таким именем, и он был не человек. Но тогда, много лет назад, она уговорила совсем еще юного Святослава не брать волка на службу. И вот тут снова заговорили о некоем волке. Спрашивать о том у Святослава сейчас было неразумно, и Малфреда, пробравшись сквозь гомонящую толпу, удалилась к кострам, где ожидали ее прислужники Калакира. Двое греков тотчас расстелили для нее овчины, принесли от котлов плошку каши. Есть ведьме не хотелось, но поела, чтобы хоть чем-то себя занять. Будь у нее сейчас чародейская сила, она бы уже знала, что делать, но поздно теперь о том жалеть. Влюбившись в Калакира, она стала обычной женщиной. И чтобы отвлечься от тревожных дум, Малфреда накрылась плащом и стала вспоминать, как любились они с Ромеем. Как он нежно целовал и ласкал ее, как погружался в ее естество, доводя до сладостного блаженства, заставляя исторгать исступленные вопли. За время, что жила чародейкой, она так истосковалась без этого, что теперь близость с Калакиром дарила ей невероятную усладу. Да и ему с ней было хорошо, она знала. Он ни на миг не отпускал ее от себя, заботился. В стане войска, кроме нее, теперь не было женщин. Даже тех, что пожелали примкнуть к дружине, Святослав отправил на ладьях, чтобы не стали обузой в пути. Поэтому Малфреде порой не просто приходилось среди такого скопища мужчин. Хотя по приказу Калакира его слуги-греки разве что пылинки с нее не сдували, одежду ей стирали, башмаки чистили, воду для мытья грели, даже сооружали из покрывал на шестах — некое подобие шатра, где возлюбленная их господина могла уединиться. Она и сейчас устроилась в таком укрытии, попробовала вздремнуть до того, как что-то решится. Да где там? Шум неимоверный стоял по всему стану. В стане люди обсуждали, выступят ли они сразу по получении столь горестных вестей или все же дождутся печенегов. Пардус Святослав мешкать не любил. Отправлял вперед гонца с сообщением «Иду на вас» и следом сам являлся, не дав никому опомниться. Однако русские витязи лучше сражались пешими, а конница князю в войске была нужна позарез, и это было главной причиной, чтобы все-таки дождаться печенегов. Правда, были еще и венгры Акоса, но их не так и много осталось с царевичем после того, как болгары восстали. И все же Акос был не на шутку возмущен, узнав, что князь русов решил присоединить к войску печенегов, исконных врагов венгров. Но Святослав лишь сказал, пусть царевич уймется, не то его отец, Дьюла Ташконь, узнает, как трусливо повел себя Акос, едва рядом не оказалось Святослава. Так и унял шумного венгра. На вечернем совете тот сидел насупленный, но покорный. Выйдя пройтись, Малфрида издали увидела Акоса при свете костров. Широконосый, скуластый, невысокий и коренастый, и вдобавок смуглый, как печенек. Если княгиня Предслава, сестра его, схожа с братом, то понятно, отчего Святослав так скоро охладел к ней, особенно когда его любила такая красавица, как Малуша. Совет затянулся до полуночи. Малфрида не спала, тревожилась за Калакира. Тот вернулся задумчивый, не бросился к ней, а сел рядом, обхватив колени, глядел вдаль. «Хочешь, поговорим?» — положила ему руку на плечо Малфрида. «Я ведь все понимаю. Предал тебя Базилевс Никифор. И если не расположение к тебе князя, всякое могло бы случиться». Она заговорила об этом, потому что прислужников Калакира, дружинники русы, сегодня уже успели слегка помять, хотя до того они важно расхаживали среди варваров, смотрели косо, а тут... «Никифор не предатель», — с нажимом ответил Калакир. «В Константинополе давно не бывало столь благородного и честного правителя. Он своих людей не оставляет, а своими он называет немногих». «Да знавала я этого Никифора Факу, еще когда он и Базилевсом не был!» Закинув руки за голову, лениво потянулась Малфрида. «Даже предрекла ему, что однажды венец наденет, а также и то, что женится на красавице Феофану». Калакир внимательно взглянул на ведьму. В отсветах горевшего неподалеку костра его лицо выглядело взволнованным. «А помнишь ли, что еще было в том гадании?» Малфрида все еще потягивалась. Медленно, чувственно, как кошка. Ах, обнял бы сейчас, да так, чтобы дух захватило. Но нет, не такие они мужчины, чтобы любиться, когда дела решать надо. Это их от любви сильнее воды студеной охолаживает. Малфреда уронила руки и ответила, что нет, не помнит. Больно надо ей хранить в памяти все сказанное когда-то при ворожбе. Жаль, вздохнул Калакир и отвернулся. Я бы хотел знать, какова судьба Никифора, ибо моя судьба связана с ним. Малфрида искоса взглянула на своего Ромея. «Говоришь, судьбы ваши связаны? Да полно. Кто ты, а кто он?» Калакир ответил не сразу. «Я прихожусь императору дальней роднёй. Моя мать, как и божественный Базилевс, происходит из знатного армянского рода Фок. Но мать моя, будучи совсем юной, вышла замуж по любви за простого десятника в фемном войске, причем вышла вопреки воле родни, и они от нее отказались. Семья ведь была одной из знатнейших. Моя бабка по матери Зостой при дворе состояла, а тут такой брак. Вот и уехала мать с супругом в отдаленный Херсонес, став им чужой. Но со временем отец мой смог отличиться на службе и был назначен катепаном, то есть градоначальником в Херсонесе. Там я родился, вырос, там с русами водил дружбу, язык их выучил. Торговые гости с Руси в Херсонесе не диво, поэтому я часто общался с ними, беседовал о всяком, об обычаях русов, о красивых рабынях из тех краев, о верованиях. Ну и о чудесах ваших тогда узнал. Думал, что росказни все это, а теперь...» Он приобнял Малфриду. «Теперь убедился, что они не лгали». Кажется, его внутреннее напряжение стало спадать, и он уже охотнее рассказывал, как сложилась его жизнь. Это был откровенный разговор, и Малфрида слушала внимательно. Она понимала, что для такого честолюбца, как Калакир, нет ничего слаще, как о своих деяниях вспомнить, сколь многого он достиг. Когда он подрос, мать начала писать родне в Константинополь и просить за сына, пока какая-то из тетушек не смилостивилась и упросила великого полководца Никифора Факу похлопотать о дальнем родиче. Никифор Фока тогда еще был главнокомандующим имперских войск, у него было немало заботы, и все же он не отказался пристроить Калакира в один из своих отрядов, но без особого возвышения, рядовым копьеносцем. Позже, когда стало известно, что назначенный им херсонесец отличился в сражениях и знает язык русов, его отправили старшим в отряд скифов, так ромеи называли наемников с Руси. Еще со времен договора с Олегом Вещим русы нередко воевали в войсках империи, и вот один такой отряд проявил себя в кампании Никифора Факи в Сирии, где тот сражался с мусульманами. Полководец узнал, что русами командовал его дальний родич Калакир и повысил его в чине. Отныне херсонесец командовал русами на Кипре и опять вызвал уважение Никифора, который вновь вызвал его и наградил. А потом в Константинополе скончался император Роман. Его наследники были слишком малы, и Никифора провозгласили императором. Он женился на императрице Феофане, получив всю полноту власти. Правда, считалось, что властвовать ему лишь до той поры, пока сыновья Романа и Феофана не подрастут, чтобы взойти на трон. Такое уже бывало, но еще чаще случалось, что правитель-наместник правил, пока народ принимал его власть. А уж из Никифора и впрямь получился отменный император. По натуре он так и остался солдатом. Базилевс презирает роскошь, неприхотлив, искренне верующий. Власть он принял как призыв от Бога и отнесся к ней со всей ответственностью. Выступил против казнокрадов и взяточников, лишил сана недостойных епископов, изъял у церковников деньги, полученные неправедным путем. Причем тратил их не на роскошь, а на усиление армии. А что же он с болгарами справиться не смог, не удержалась Малфреда, которой надоело слушать похвалы императору. Армию усилил, а тебя к Святославу за помощью послал. Или наш князь лучше его полководцев? Калакир удивленно взглянул на нее. Надо же, женщина, а сразу уловила сложность дела. Тут не все так просто. А ты поясни. Но зачем ей все это? А вот за тем, что единственный человек, который ей не безразличен, в этом увяз, и она должна сама все понять. Она ведь раньше знала, что болгары во всем Византии стремятся подражать. Веру их приняли, обычаи, породнились правящими домами. Вот с этого, с женитьбы болгарского царя Петра на византийской царевне Ирине, и начал речь Калакир. Поведал, что для Болгарии это величайшая честь. Ирина была внучкой императора Романа Лакопина, и пока она оставалась царицей Болгарии, Петр не только во всем склонялся перед Византией, но и из года в год получал из Константинополя плату, как бы приданное супруге. Однако после ее кончины вопрос о выплате приданого больше не стоял. И дело не только в том, что Петр овдовел. Оказывается, все эти годы Болгария была обязана защищать владения империи от кочевников-венгров, то и дело нападавших на ее пределы с севера. Петр старался им противодействовать, отправлял отряды, однако в стычках с венграми гибло немало болгарских воинов, и это вызывало недовольство бояр. Они стояли на том, что незачем лить кровь своих воинов ради чужих интересов, и в итоге Петр согласился с ними. Сговорился с предводителями венгров, что пропустит их отряды на Византию, если те не будут грабить его царство. И венгры стали пересекать владения царя, беспрепятственно преодолевая горные перевалы Хемы, отделявшие Болгарию от владений Никифора Фоки, и также беспрепятственно возвращались назад с добычей. И при этом царь Петр посмел прислать своих послов в Константинополь, когда пришло время выплаты положенной доли приданого почившей царицы. «Это безмерно оскорбило Никифора», — продолжал Калакир, даже кулаки сжал в возмущении. «Ведь Петр, не выполнив своих обязательств, имел наглость требовать еще и плату, а помимо этого осмелился сватать одну из византийских царевен за своего сына». Вот тогда Никифор Фока, остававшийся в душе солдатом, не сдержался, забыв о своем императорском величии, вскочил с трона и отхлестал болгарских послов, назвав их дикарями, жрущими сырое мясо, а после выгнал вон. Болгары обещали поквитаться за оскорбление, но император не стал ждать, когда они соберут войска, и сам выступил в поход. Но тут на Византию обрушилась беда в лице извечных врагов империи — мусульман. Никифору пришлось развернуть армии, однако угроза со стороны болгар осталась. И тогда он решил просить помощи у Святослава, победителя Хазарии. Ведь наш Базилевс давно следил за делами русского архонта и, оценив его как удачливого полководца, пожелал иметь союзником. Именно тогда Никифор и призвал меня. Я знал язык русов и их обычаи, но главное, я был его родственником, человеком, которого он уважал и которому доверял. Мне присвоили высокое звание патрикия, чтобы повысить ранг посольства, снабдили деньгами и... Дальше я знаю. Ты прибыл с золотом для Святослава и уговорил его спасти Византию от болгар. Любят же ваши хитрые ромеи чужими руками свои горести разгребать. Впрочем, если с другой стороны посмотреть, то Святослав всегда любил войну. он бы не отказался снова обнажить мечи. Но скажи на милость, неужели Никифор надеялся, что Святослав просто повоюет в Болгарии и, получив обещанную плату, повернет назад? Что-то я не припомню такой любви к злату у нашего князя». И опять Калакир внимательно вгляделся в лицо возлюбленной, освещенное пламенем костра. «Ты все верно понимаешь, умница моя, кроме одного. Подумай, Святослав покорил столько государств, но ни одно из них не присоединил к Руси. Сколько земель он поднял на копье? Магометан, Булгар, Буртасов, Эмирян, саму Хазарию свалил, но не посадил там своих посадников, не объявил себя владыкой. Он приходит, завоевывает и возвращается с добычей. И зачем ему Болгария, такая далекая от его вотчины в Киеве?» «А если пришлась ему по душе Болгария?» — осторожно спросила чародейка. «Думаешь, он только обещанных выплат от Никифора Факи дожидался, пока строил град Переяславец в устье Дуная?» Повисла пауза. Оба молчали, глядя друг на друга. «Ты что-то знаешь?» — спросил, наконец, Калакир. Она знала то, что сказал ей Свенельд. Святослав хочет переместить центр своих владений на Дунай. Но Свенельд поведал Малфреде о планах князя только потому, что доверял ведьме, и она его не предаст, не скажет Ромею о замыслах Святослава. И как бы ни был ей мил Калакир, все же Свенельд и Святослав для Малфреды больше, чем Патрикий Ромейский. Поэтому сказала иное. «А не потому ли ты поспешил уговорить князя идти на Болгар, что его дружины ходили уже у самого моря и могли подойти к Херсонесу Византийскому, откуда ты родом? Вот ты и постарался отвадить Пардуса от милого твоему сердцу града, ну и заодно волю своего родича Базилевса выполнил». Калакир невольно отшатнулся. «Как то поняла, чарами или такая разумница?» О, в любом случае, Ромею не нравилось, что такие мысли бродят в хорошенькой головке его возлюбленной, еще и при Святославе о том скажет, а князь к ней прислушивается. Калакир быстро наклонился и пылко поцеловал. Надо отвлечь ее от раздумий о державных делах, пока еще чего-нибудь не уразумела, и он знал, как это сделать. «Идем со мной, госпожа моя». Он увлек ее прочь от стана, прочь от костров, к дальним зарослям у реки, освещенным лунным сиянием. Пара его копейщиков следовала за ними на расстоянии, пока Калакир не велел им отстать. Пусть охраняют в сторонке, пока он наедине со своей ведьмой. Ночь дышала сыростью, запахом трав. Неподалеку плескалась река, на небе мерцали мириады звезд. Калакир с Малфредой целовались, слышали свое срывающееся дыхание, гулкое биение сердец. Потом Калакир скинул накидку, лег, увлекая за собой чародейку. Ох, какая же она была! За свою жизнь красавец Ромей имел немало женщин, но такой пылкой и чувственной, как эта, еще не встречал. Она с такой охотой откликалась на самую смелую ласку, такой дерзкой и бесстыдной была сама, что с ней он забывал самого себя, забывал все планы, весь мир ради того наслаждения, которое она дарила. Он упивался ее криками, ее горячим телом, ее свободой, ее отзывчивостью. Он словно проваливался с ней в звездные бездны, когда не оставалось ни сил, ни желаний, а только глубокий покой, когда душа и тело становятся легкими, как мечта. Утомленные, полные изнеможения, они лежали в объятиях друг друга, глядя в раскинувшееся над ними небо. Падали звезды, на миг оставляя на темном бархате ночи ослепительный недолговечный след. Калакир сказал: «У нас говорят, что это пролетают ангелы». Она отозвалась: «А наши волхвы уверяют, что это пронеслась жар-птица, светящееся чудо на мгновение покинувшее небесный Ирий». И потерлась виском о плечо любовника, как бы предлагая: «Вот и выбирай, кому верить». Стоявшие поодаль копейщики наверняка всякого наслушались за ночь, но любовников это не тревожило. Хотелось уснуть вот так, друг возле друга, в сладкой усталости. Но оба сознавали, что вокруг враждебный мир, стоянка войск, дикие земли, полные опасностей. Пришлось одеться и вернуться к стану. Калакир понимал, что не дело, когда среди такого скопления холостых по неволе мужчин кто-то тешится с любовницей. Это не только раздражает, но и озлобляет, поэтому, уложив ведьму в палатке, сам он отправился туда, где отдыхали Святослав и его сподвижники. Тут никакой заботы об удобствах. Расстелил попону, бросил седло под голову и спи себе. На исходе ночи станет прохладно, поэтому некоторые укладывались прямо на золе прогоревших костров. К утру будешь в саже, зато выспишься, как на теплой печи. Стан пробудился, едва рассвело. Все, кто спал на земле, услышали этот гул. Земля будто гудела изнутри, подрагивала и стонала. Воины почуяли это еще до того, как запели рожки дозорных. Вскакивали и спешили туда, откуда неслись команды десятников и сотников, собирались в отряды. Ибо с печенегами никогда нельзя быть уверенным наверняка, чем обернется встреча, даже когда она сговорена заранее. А тут вон их сколько! От восхода солнца надвигалась огромная орда. Даже в росистое утро эту массу облаками окутывала пыль, поднятая копытами коней и колесами повозок. Шли огромные стада, окруженные верховыми, ползли арбы, вокруг которых родами и семьями ехали печенеги. Мужчины в черных колпаках или меховых шапках, женщины тоже верхом, да и дети, некоторые совсем мальцы, ибо у кочевников ребенка сажают в седло даже раньше, чем он научится бегать. Слышалась гортанная перекличка, щелканье бичей, скрип колес, блеяние и ржание, собачий лай. Земля колебалась под ордой, и весь этот шум катился перед ней, поднимаясь вместе с пылью, в которой силуэты кочевников и их скота казались призрачными тенями. Все вместе представляло собой дикое, но величественное зрелище. Калакир оказался подле князя, едва тот поднялся в седло. Вороной Святослава, возбужденный таким множеством незнакомых лошадей, горцевал на месте, приседал, но князь жестко взял поводья, заставив жеребца присмиреть. Сам же казался спокойным, только щурил светлые глаза на вытекавшую из степи орду. А вот Калакир, впервые видевший такую массу идущих лавиной кочевников, испытывал явную тревогу. «Князь может отдать приказ нашим начать переправу, чтобы между войском и печенегами был заслоном бук». Хан Куря решил похвалиться, сколько у него под рукой народу. Улыбнувшись, блеснул зубами из-под усов Святослав. «Ох и хвостун же этот копченый!» И, повернувшись к Калакиру, спросил, «Что ты сказал, друг Ромей?» «А, нет, не надо отступать от них». «С какой стати ради самого Перуна? Воинов умелых у нас лишь немногим меньше, чем у Кури. Остальные же? В орде хана половина с родственников и приближенных, а еще шаманы, женщины, дети, отроки, рабы, скотоводы. Вот и кажется, что их тьма тьмущая». Потом обратился к Свинельду. «Поедешь со мной оказать почет хану воевода? А ты, Калакир, пусть видит у меня посланца Царьграда и знает, с кем дело иметь предстоит». Малфреда смотрела, как они втроем поскакали навстречу печенегам. За ними поспешил беловолосый варяжка, которому выпала честь нести стяг княжеский. На длинном древке заполоскался вышитый в прыжке пардус, словно отпрянувший от трезубца Рюриковичей. Проехали немного и остановились. Тогда стала замедлять ход и многолюдная орда. Навстречу им тоже выдвинулись несколько всадников. Впереди на молочно-белом гривастом коне сам Куря. За время, что чародейка не видала его, Куря мало изменился. Такой же малорослый, худощавый, жилистый, только скуластое, смуглое до желтизны лицо пошло морщинами у презрительно выпеченных губ, обметанных тонкими завитыми усиками. В седле он держался, красуясь, позволяя коню горцевать, а сам оставался прям и неподвижен, выказывая искусство опытного наездника. Они съехались с князем на открытом пространстве, беседовали спокойно, не обращая внимания на то, что на них устремлено множество взоров. На фоне светлевшего неба оба смотрелись красиво. Горцующий Куря и упорно сдерживающий вороного Святослав. Хан был в длинном малиновом халате с парчевыми вставками, на голове украшенная рыжей лисой шапка с острым позлощенным верхом. Князь же был в вороненой кольчуге и с непокрытой головой, с которой не спадал светлый и длинный клок волос. Статью он казался много крепче хана, широкоплечий, мощный истинный богатырь. В какой-то миг, глядя на них, Малфреда ощутила, как болезненно сжалось сердце. Отчего? Вспомнились былые предчувствия, беда будет. Но отчего же беда, когда вон как миролюбиво съехались предводители? Руки пожали друг другу. Наблюдавшие за ними люди разразились радостными криками, ликовали, что все миром, все полюбовно, а Малфреда никак не могла успокоиться. Она всегда недолюбливала Курю, когда-то даже погубить его хотела. Давно это было, уж и не вспомнить, что ее тогда встревожило. И впервые с того дня, как отдалась она Ромею, пожалела ведьма, что не с ней ее чародейская сила поворожила бы. Лишь много позже она узнала, как и о чем они договорились. Позже — это когда, несмотря на уговоры Кури отпраздновать встречу пиром, Святослав все же настоял поторопиться с походом. Вот и стали переправляться через Буг, благо, что по летней поре броды открылись, было где перебраться на другой берег. Людей у Кури в раз стало меньше. В поход тронулись лишь воины-конники, остальные остались оберегать добро Орды за Бугом. Но и после переправы Святослав не стал мешкать, заставил выстроиться в колонну своих, затем венгры к ним пристроились, искоса поглядывая на кровных врагов печенегов, которые ехали по открытой местности, кому где привольней, да еще и задирать начали людей царевича Акоса. Но тут сам Куря наскочил на своих, поработал плеткой не жалея. «Союзники и есть союзники, ясно, пёсьи дети?» И добычу с ними будем делить, как обговорено, а станете задираться и сполосую в кровь. За Бугом лежали земли славян-тиверцев. Были это люди мирные, жившие скотоводством и землепашеством, укрывавшиеся от набегов в своих крепостцах за земляными насыпями. Но крепостей было немного. Чаще попадались селения в дубовых балках, ничем не защищенные. Поэтому проходившие мимо войска брали у них все, что пожелают. То баранов похватают из стада, то из избы вытащат корова и хлеба. И хорошо еще, если не зарубят отчаянно голосящего пастуха или хозяина дома. Никто им перечить не смел. В одном из селищ копченые стали девок хватать, но вступился воевода Свенельд. Все же тиверцы были славянской крови, пусть и чужие, но одного языка люди. А может, христианская вера учила его милосердию? Так или иначе, но воевода отогнал копченых, приказав им не отступать от воинства. Святослав-то во главе колонны так гнал, знай поспевай за скачущим пардусом. Малфреде этот переход дался тяжело. Князь, если и замедлял ход, то не ради людей, коней берег. Каждый воин ехал на одной лошади, а вторую, заводную, вел в поводу. Когда кони под седоками уставали, всадники пересаживались на заводных, дабы дать скаковым отдохнуть, а сами продолжали путь. Кочевникам это было не диво. Они в седле могли держаться сколько угодно, а вот люди князя, особенно новички, от такой скачки из сил выбивались. Малфреда же жаловаться не смела. Калакир пару раз подъезжал, справлялся, как она, но помочь ничем не мог. «Потерпи немного, госпожа моя, я буду просить князя пораньше сделать привал». «Да уж, послушает Святослав, он весь в предстоящей войне и планах мести восставшим болгарам. А сколько верст они отмахали за день, поди угадай». И все же ближе к вечеру князь велел разбить лагерь. Стали станом у небольшой речушки, наскоро перекусили тем, что имели в котомках, и на боковую. Все знали, что завтра опять будут идти целый день, так что отдохнуть надо сколько возможно. Многие заснули, едва стреножив коней. Малфреда же, после того, как верные люди Калакира соорудили для нее палатку и принесли воды, провалилась в сон, едва успев обмыться. Но проспала недолго, потому что разбудил ее поцелуями Калакир. Однако в кои-то веки ведьме любиться с ним не захотелось. Все тело ныло, и она заворчала, чтобы оставил. «А я-то думал тебя к костру нашему позвать», — покачивал ее сонную в сильных руках Ромей. «Там весело, песни поют, разговоры ведут о всяком. Думал, тебе понравится». И почему она согласилась? Сама не знала. Зрела где-то подспудно мысль, что неплохо бы ближе приглядеться к Куре, может, и вспомнит, что ее тревожит. Хан сидел на кошме, прислонившись к богатому седлу. Свою лисью шапку скинул. Лоб его был начисто выбрит, но от висков не спадали на грудь тонкие косицы. Вблизи он казался заметно старше, лицо в морщинах, щеки запавшие, но в истине черных волосах ни единого седого волоса. Хан выглядел довольным, сгрызал мясо с кости, вытирал руки о богатый халат. Есть вяленое мясо из-под седла — удел простых воинов. Себе Куря приказал сварить козлятины, теперь жевал с удовольствием. Царевич Акас поглядывал на него уже не так хмуро, даже посмеивался над чем-то, сказанным ханом. Святослав сидел молчаливый, глаза затуманены, думал о своем. Порой поворачивался к Свинельду или Ингмору, негромко перебрасывался словами. «Эй, княже, не таись от своих!» — окликал Куря. «Все, что на душе и нам, поведай!» По-славянски он говорил хорошо и вообще был весел в предвкушении большого похода. «Я твой побратим в этой войне, я много людей привел. Или не знаешь, что под моей рукой ныне три орды ходят?» «Как три?» — повернулся к нему Свинельд. «Я знаю, что по наследству ты возглавил орду Куплеи, а еще тебе достались люди племени Цур. А еще кто у тебя?» «Народ орды Талмат меня ханом избрал, когда их глава Чебуртай пропал неизвестно где. Знаю, что вы, русичи, его Костой называли и союз с ним имели, но теперь орда Талмат моя. Я самый могучий хан в степи, так-то, русы!» Малфрида только устроилась подле Калакира, но, услышав сказанное, вздрогнула. Упомянутый Чебуртай Коста на самом деле был волхвом-кудесником с Руси. Умея колдовать, когда-то он обратился в печенега, стал ханом и служил своим князьям, уводя опасное племя Талмат подальше от русских пределов. И если он пропал? «Как вышло, что хана Косты не стало?» — спросила она. Куря повернулся на женский голос, смотрел какое-то время на чернокосую бабу в мужском одеянии, потом его сросшиеся на переносице брови шевельнулись и поползли вверх. Он заулыбался, узнал. «А я гадаю, кто это среди мужей знатных затесался? Выходит, это ты, чародейка, кобылица черногривая?» Калакиру не понравилось, что хан назвал его женщину кобылицей, он привлек ее к себе, посмотрел на печенега с вызовом. Тот захихикал мелко. «Ха, что, Ромей, удивлен? А ты у нее спроси, отчего зову ее кобылицей? Было у нас некогда приключение». Но Малфрида опять про Косту спросила. Куря недоуменно взглянул на князя. Имеет ли право женщина такие вопросы предводителю печенегов задавать? Оказалось, что и Святослава это интересует. Но Куря ответил не сразу. Поймал на косице вошь, перекусил с хрустом, прожевал. Калакира даже передернула. Куря же взялся пояснять. Долго водил орду Талмат Чебуртай Коста, а однажды отправился на коне в степь, и больше его не видели. Конь вернулся к стану без седока. А куда хан делся, одним богам ведомо? Или духом, ибо Косту разыскивали долго. Собак и щеек пускали по следу, лучших охотников-следопытов посылали, но поиски так ни к чему и не привели. Говорят, смогли проследить путь Чебуртая до самых вод Дуная, а там... Ну, не потонул же великий хан. Да и не имел он права разъезжать по берегам Дуная. Это Кури земли, он там хозяин. Но послы от Талматы к нему приезжали, расспрашивали о своем предводителе. А закончилось все тем, что на сходке мужей орды Талмат именно Курю подняли на белой кошме, признав своим главой. Хорошо вышло. Малфрида обменялась взглядом со Святославом. Для обоих было важно, как и куда пропал волхв Коста. Он был умелый чародей, с ним так просто не справиться. И хоть Куря был заинтересован в том, чтобы завладеть его ордой, с таким, как Коста, ему не тягаться, хотя ни одному из копченых верить нельзя. Сам хан тем временем принялся расспрашивать Святослава о болгарах. Что за народ? Как воюют? Но Святослав был не расположен к беседе и указал на Калакира, пусть, мол, Ромей поведает, он умелый баян. О том, что херсонесец хороший рассказчик, Малфрида тоже знала, но сейчас, отвечая на вопросы настырного Кури о болгарах, он как-то мялся. Может, утомлен был переходом, может быть, что-то еще хотел утаить, но потом все же поведал многое. Некогда были болгары племенем кочевников-коневодов, чьи пастбища располагались по берегам Сурожского моря и доходили до самого Гирканского, от Азовского до Каспийского морей. Да только прогнали их с тех земель хазары, разбив в бою. И тогда болгары разделились. Часть осела на Волге, русы их черными болгарами называют, а другая часть племени во главе с ханом Аспарухом двинулась на закат, ища нового пристанища. Долго они кочевали, пока не обосновались на землях у Дуная. Болгары по-прежнему пили кумыс своих кобылиц, почитали небесного Тенгри и приносили человеческие жертвы, подчиняя местные племена славян. Так они оказались под боком у самой Византии. Неспокойного соседа в их лице получила Ромейская империя. Однако умные византийцы постепенно сделали болгар своими союзниками. Ведь христианская Византия ценит мирное соседство, и было время, когда ромеи и болгары даже воевали вместе против врагов империи. Болгарский хан Тервел спас Византию, когда на нее напали полчища арабов. За это императоры признали за болгарскими правителями титул кесаря, а это второй по значимости титул после императорского. Одно было плохо. Союзники оставались язычниками. Кровавая вера толкала их на новые войны и набеги. Поэтому уже при императоре Никифоре I византийцы решили раз и навсегда поставить болгар на место, вытеснить их, дабы те не угрожали Византии своими разбойными выходками. Время для похода Никифор I выбрал удачно. Новый хан Крум как раз отправился в набег на аваров, поэтому войска ромеев беспрепятственно завладели частью болгарских земель, даже столицу, град Плиску, сумели взять. Никифор счел, что для ослабления болгар этого достаточно, и его отяжелевшее от добычи войско двинулось обратно. Но на них в горных ущельях Хемы напал стремительно вернувшийся из похода хан Крум. И пала слава ромейская, когда язычник Крум разгромил их войско. Сам император Никифор угодил в плен. Хан Крум лично отрубил ему голову, а потом велел сделать из черепа базилевса чашу, украсил ее каменьями и пил из нее, празднуя победу. Причем, выказывая дань уважения павшему императору, Крум провозглашал: «Пусть и наши дети будут такими, как он». «А зачем он так говорил?» — полюбопытствовал Куря, которого весьма заинтересовал рассказ о чаше из черепа побежденного неприятеля. Калакир презрительно поморщился. По их поверьям, вся сила поверженного врага, смелого и достойного, переходит к тому, кто пьет из его черепа. «Что за сила у побежденного?» — хмыкнул варяг Инкмор, также сидевший у костра и слушавший Калакира. «Не скажи», — задумчиво потянул себя за тонкий ус Куря. «Сила врага вполне может перейти к победителю и укрепить его. Так наши шаманы говорят, а я им верю». Калакир, продолжая рассказ, поведал, как век назад уже другой хан, Борис, настолько свыкся с соседством Византии, а люди его настолько прониклись христианским вероучением, что было решено принять новую веру. Вот тогда и стали строить монастыри, к болгарам приезжали византийские зодчие, страна преобразилась. Тут Калакир умолк, поняв, что эта сторона истории болгарского царства никого не интересует. Вокруг все еще спорили о чаше черепе и ее силе. Хан Куря поднимал руку, воображая, что держит уже такую чашу в руке. Губы его шевелились, словно он повторял: «Пусть наши дети станут такими, как он». И его раскосые глаза мрачно сверкали. «А ты, Святослав, веришь ли в подобное?» — обратился он к молчаливо сидевшему в стороне князю. Тот поднял голову, лицо его выглядело утомленным, взгляд блуждал. «Мало ли во что я верю. Одно знаю — победы надо творить своей рукой, а не надеяться на диво». При этом он бросил суровый взгляд на Малфреду. Встал и удалился. Вскоре разошлись и остальные.